Глава 9. Первая ночь вместе. Эйрине. Стук в дверь прозвучал, когда я пыталась самостоятельно расстегнуть мелкие пуговички на платье. Они располагались на спине, и дотягиваться до них оказалось крайне неудобно. У меня даже появилась мысль попросить помощи у девочек из других комнат, но неожиданные гости явились ко мне раньше. Я была уверена, что это кто-то из соседок, но когда открыла дверь, только усмехнулась, увидев на пороге Армана. «Ты приятно предсказуема», — проговорил он, окинув меня чуть раздраженным взглядом. «Чего тебе?» — спросила хмуро. «У меня не было никакого желания ни видеть его, ни говорить с ним, а больше всего хотелось, чтобы нерадивый супруг как можно скорее ушел. «Почему сбежала?» — ответил он вопросом на вопрос. «Не могла больше оставаться в этом кошмаре», — сказала честно. «Твои гости — настоящие свиньи, да еще и пьяные». К моему удивлению, Граниди не стал возражать или возмущаться, а просто насупленно промолчал. «Впустишь?» — спросил Арман. С радостью бы ответила отрицательно и закрыла бы дверь перед его носом, но в коридоре послышались чужие шаги, и потому я сделала шаг в сторону, пропуская гостя внутрь. Он вошел и с интересом осмотрелся. «Миленько тут», — проговорил, снимая пальто. «И чисто, в отличие от твоего дома», — заметила я, скрестив руки на груди. «Так чего явился?» «За своей женой», — пожал он плечами. «Я туда не вернусь», — заявила, гордо вскинув голову. «А если попробуешь утащить силой, предупреждаю, ударю магией». Мы стояли напротив и смотрели друг другу в глаза, как два бойца перед поединком, но я никак не ожидала, что Арман просто смиренно кивнет. «Ладно, как скажешь», — ответил он, снимая свое пальто. «Но тогда я тоже останусь здесь». Граниди пристроил верхнюю одежду на гвоздик в стене, заменяющий нам нормальный крючок, а потом и вовсе начал раздеваться. Стянул себе пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула и принялся расстегивать рубашку. «Эй, ты что делаешь?» — выдала я растерянно. «Собираюсь провести здесь нашу первую брачную ночь», — ответил Арман, глянув на меня с легким злорадством. Я, признаться, испугалась, но показывать этого отчаянно не желала. «Проводи», — бросила нервно, — «а я пойду спать в другое место». И даже сделала несколько шагов к двери, когда он вдруг поймал меня за руку. «Стой», — сказал строго. Я посмотрела на него с искренней злостью, но вырываться не стала. Какой смысл, если мы все равно связаны покрепче любых пут? Ситуация была напряженной до обидного глупой, как и сам наш брак. В обществе Граниди я чувствовала себя неправильно, будто само мое нахождение рядом с ним просто досадная ошибка мироздания. Мы были абсолютно разными, полными противоположностями, непохожими ни в чем. Мы будто бы всегда существовали в разных вселенных, не имеющих ни малейших точек соприкосновения. Но теперь, благодаря воле императора, стали одной семьей. Это выглядело бы даже смешно, но мне куда сильнее хотелось кричать от досады и несправедливости. «Эйра», — со вздохом начал Арман, — «я очень устал. Ты, полагаю, тоже. Давай просто ляжем спать». «Без скандалов. Ты на свою кровать, а я, так уж и быть, воспользуюсь кроватью твоей соседки». «Тебе что, ночевать больше негде?» — выдала я с легкой растерянностью. «Или кто-то нагло занял твою спальню?» «Моя спальня в доме неприкосновенна», — холодно ответил Граниди. «Но эту ночь мы должны провести вместе, хотя бы в одной комнате. А так как ты наотрез отказалась идти в мой дом, мы оба останемся здесь». Я смотрела на него с раздражением, а в душе все сильнее пульсировала ненависть. Отчаянно не хотелось ни видеть его, ни тем более спать под одной крышей. И, наверное, мне удалось бы его выгнать, но я на самом деле вымоталась и морально, и физически. «Демоны с тобой, Граниди!» — бросила, отведя взгляд. «Оставайся, но утром ты уйдешь». «Мы уйдем вместе», — отрезал он. «Открыто, я бы сказал, демонстративно, и твои вещи прихватим». Арман отпустил мою руку и продолжил расстегивать рубашку. Потом стянул ее, изрядно смутив меня видом своего обнаженного торса, но когда взялся за пряжку ремня, у меня все же сдали нервы. «Арман, перестань! Спи в одежде!» «Эйра, я твой муж», — напомнил он, но руки от ремня убрал. «Поверь, об этом сложно забыть», — буркнула удрученно. «Я тоже устала. Ты и сам предлагал просто лечь спать, но лучше одетыми». Граниди внимательно посмотрел на мое платье и насмешливо приподнял брови. «То есть ты не собираешься это снимать?» — спросил со скепсисом. «Нет», — заявила таким тоном, будто и без него хотела спать именно так. «Глупо, Эйра», — покачал головой Арман и вдруг догадался об истинных причинах этого моего решения. «Давай расстегну твои пуговицы, сама ты точно с ними не справишься». Но так как я не спешила соглашаться, добавил с нажимом. «Просто расстегну, постараюсь к тебе не прикасаться». Колебалась я недолго. Платье хоть и было потрясающе красивым, но при этом оказалось очень тяжелым. За день оно изрядно меня утомило, а от одной мысли, что придется провести в нем всю ночь, настроение падало еще ниже. Потому без лишних слов я повернулась к Арману спиной. Честно говоря, в этот момент мне стало еще больше не по себе. Даже притихший было страх вернулся, а ощущение неправильности происходящего усилилось в разы. Граниди не спешил что-либо делать, просто стоял позади меня, словно собирался с мыслями. Вот только я кожей чувствовала его близкое присутствие, от которого все мелкие волоски на теле становились дыбом. «Почему ты так от меня шарахаешься?» — спросил Арман на удивление спокойным тоном. «Вздрагиваешь каждый раз, когда я даже случайно касаюсь. Или так у тебя со всеми мужчинами?» «Не знаю», — бросила, опустив взгляд. «Сама не понимаю этого. Наверное, все дело в том, что ты сделал со мной на злополучном балу, да и в том, что произошло позже». В памяти всплыли события того вечера. А ведь тогда Граниди меня обнял, чтобы закрыть нас с ним от всплеска моей взбунтовавшейся магии. Он держал довольно крепко, и, может, теперь именно потому любое его прикосновение вызывает во мне протест. Арман ничего не ответил, но я вдруг почувствовала легкое прикосновение к самой верхней пуговице, находящейся почти у самого затылка. К моему искреннему удивлению, небеса не разверзлись, не грянул гром, не случилось катастрофы, просто платье стало чуть свободнее. За первой пуговицей последовала вторая, третья, и на пятой пришло понимание, что бояться нечего. Граниди на самом деле действовал очень аккуратно и всего раз мимолетно задел подушечкой пальца кожу на моей спине. Но этого хватило, чтобы вызвать во мне неконтролируемую дрожь. Вскоре все пуговицы оказались побеждены, но вместо того, чтобы отойти, Арман неожиданно предложил. «У тебя в прическе уйма шпилек. Не представляю, как их можно вытащить без посторонней помощи, только если вместе с волосами. Могу помочь. Не хотелось бы, чтобы на твоей голове появились проплешины». Я усмехнулась. «Нет, наверное, бы справилась с этим делом сама, часа так за три. Даже хотелось принципиально отказаться, но, к счастью, победил здравый смысл». «Давай», — произнесла обреченным тоном. «В конце концов, ты же мой муж. Спину я тебе уже доверила. Пришло время доверить голову». «Такими темпами ты мне скоро и тело доверишь», — ответил Арман, а в его голосе неожиданно послышалась улыбка. «Не дождешься», — бросила с усмешкой. Для того, чтобы ему было удобнее, мне пришлось сесть на кровать. Увы, со шпильками, украшенными драгоценными камнями, Граниди справлялся уже не так умело. Видимо, раздевать девушек ему приходилось значительно чаще, чем освобождать их прически от лишних украшений. И все же не могу не признать, что он был максимально аккуратен. «Откуда такие навыки в парикмахерском искусстве?» — вырвался у меня вопрос. «У меня есть младшая сестра», — ответил он. «Когда она была маленькой, мама часто делала ей сложные прически, но к вечеру они неизменно превращались в воронье гнездо, и от шпилек и заколок мы спасали Эрику всей семьей. Большую часть работы, конечно, проделывала мама, но и нам с отцом доставалось, так что я в этом плане имею немалый опыт». Арман говорил спокойно, без привычного холодного равнодушия, а моих волос касался так бережно, что я невольно разомлела. «Где сейчас твоя сестра? Она была на церемонии?» — спросила не столько из любопытства, а по большей части, чтобы поддержать разговор. «В пансионе. Нет, я не стал настаивать на ее приезде». Вопросы про его родителей решила не задавать. Говорили, что Граниди — бастард старшей сестры императора. По слухам, она сбежала с женатым любовником и несколько лет жила скрываясь. О ней никто ничего не слышал до самого момента ее гибели. Но даже тогда куда более ошеломляющей новостью стало признание императором незаконнорожденных племянника и племянницы. «Эйра, могу я попросить тебя об услуге?» — вкрадчивым тоном начал Арман. Пусть все будут уверены, что сегодня мы консумировали брак. Все, включая твоих подруг, маму и прочих. Если о том, что между нами ничего не было, узнает император, то снова попытается повлиять, а меня искренне бесит, когда он лезет в мою жизнь. «Соглашусь при одном условии», — решила я рискнуть. «Ты не станешь настаивать на нашей близости. Не будешь лезть ко мне со всем этим, пока я сама не захочу». «А как же обещание Его Величества отпустить твоего отца, когда у нас родится сын?» В голосе Граниди прозвучала легкая ирония. «Я, конечно, очень хочу, чтобы папу отпустили и обелили его честное имя», ответила, стараясь мыслить ясно, в то время как глаза уже закатывались от мягких прикосновений Армана к моим волосам. «Но спешить с рождением ребенка не стану». Граниди за моей спиной хмыкнул. «Смотри, мы уже несколько минут общаемся, как нормальные люди», подметил он. «Удивительно, не правда ли?» ответила, против воли улыбнувшись. Арман оставил мои волосы в покое и, опустившись передо мной на корточки, посмотрела в глаза. Когда наши взгляды встретились, я снова вздрогнула, что не укрылась от супруга. «Давай учиться договариваться», — предложил он. «Уверен, нам это вполне по силам. И я готов исполнить озвученные тобой условия. Более того, предлагаю пока просто попытаться наладить хотя бы приятельские отношения. Но со стороны мы должны казаться парой, пусть не влюбленными, но явно теми, кто периодически проводит вместе ночи». «То есть будем создавать для посторонних иллюзию брака?» — спросила, разглядывая его глаза, которые сейчас казались ярко-изумрудными. «А кто для нас эти посторонние? Все?» «У меня есть два близких друга, которым я доверяю целиком и полностью. Это Рыжий и Белка». «Белка?» — спросила со смешком. «Вилмор». Арман тоже улыбнулся. Его так за цвет волос прозвали. За Честером прозвище тоже из-за оттенка шевелюры закрепилось. «И только ты у них князь», — заметила с легкой иронией. «Это не я придумал. Но да, прилипло, так что не избавишься. Кстати, не удивляйся, если тебя начнут называть княжна». Я рассмеялась. Легко и непринужденно, будто говорила с другом, а не с врагом. Арман тоже улыбался тепло и искренне, и этот момент показался мне куда более знаковым и серьезным, чем весь ритуал в храме. Потому что только сейчас между нами будто бы появилась тонкая ниточка хрупкой связи, зыбкой, неокрепшей, но настоящей. Увы, я не сомневалась, что очень скоро она столкнется с реальностью и, вероятнее всего, лопнет. Мы с Арманом Граниди очень разные люди, а то, что сейчас каким-то чудом смогли говорить друг с другом спокойно, явно исключение. «С твоими друзьями все понятно, я тоже доверяю подругам. Им можно сказать правду». «Нет», — он отрицательно мотнул головой. «Риск слишком велик». Это меня возмутило. «То есть я должна доверять твоим друзьям, но своим подругам не могу?» «Эйра, это разные вещи. Всем известно о женской болтливости», — возразил Арман. «Мужчины мелят языком не меньше», — парировала я. «Для твоих девчонок мы должны остаться смирившейся с браком парой». В его голосе прозвучал металл. «Тогда и для твоих друзей тоже», заявила, прямо встречая его похолодевший взгляд. «Как скажешь», — бросил он холодно. И, поднявшись на ноги, вернулся к избавлению меня от шпилек. Вот только теперь делал это молча и закончил довольно быстро. Я же сидела, глядя на стену перед собой, и чувствовала в душе неожиданную пустоту. Будто еще несколько минут назад там зарождалось нечто живое, теплое, настоящее, а сейчас растаяло, как первый снег на ярком солнце. Спать мы тоже ложились без лишних разговоров. Граниди так и остался в штанах, снял только ремень и обувь. Я надела спортивную форму, да еще и в одеяло закуталась до самого подбородка. А вот уснула довольно быстро, хотя думала, что вообще не сомкну глаз в такой компании. И приснился мне этой ночью огромный магический вихрь, в самом центре которого виднелся темный силуэт человека, очень похожего на Армана.